Глава 21. Альдер. Ни одна половица прогнившего пола не скрипнула под моими ногами, когда я тенью двигался по заброшенному особняку на самой границе Конкордии. Обстановка была не царская, прямо скажем. Братец мой явно сдал. Повсюду пахло плесенью. Сквозь проломы в крыше лился мягкий лунный свет, озаряя разодранную, покосившуюся мебель и обитые стены. В одной из дальних комнат я заметил мерцающий свет и затаился. Прислушался. Звук шагов. Стук какого-то предмета о столешницу или полку. Тихий голос. «Какова вероятность, что с нами ничего не сделают? Они даже опомниться не успеют, как мы уйдем через портал». «Отследят». «Не отследят. Уйдем на земли демонов. Там нас уже будут ждать для незаметной переправы обратно». «Что ж...» Кто-то усмехнулся. «В таком случае сравняем эту деревню с землей». Я призвал силу жезла, и тот откликнулся, готовый в любой момент выполнить мой приказ. Еще несколько шагов неслышимой тенью. Не показываясь, я одним движением накинул на присутствующих магические путы. Сработала защита, послышались взрывы, по коридору мимо меня пронеслась молния. Ругань, сквозь которую слышалось всего несколько слов. «Кто ты? Покажись! И урою!» Я медленно вошел в комнату, поигрывая жезлом. Здесь обстановка была куда более соответствующая кронпринцу Аркейна. Прогнивший пол накрыт дорогим ковром. Стол выполнен цельным из самой толстой части гигантского дерева. Этот узор сложно было с чем-то спутать. Концентрические круги расходились из самого центра столешницы. Кресло с высокой спинкой напоминало скорее трон. Их было пятеро. Помимо Конрада, четверо сбежавших псов Киллиона, немногие из оставшихся. Прошедшим днем я несколько десятков раз рассмотрел портреты каждого из них, чтобы мгновенно опознать при встрече. Все они сейчас были прижаты к полу магической сетью, а их сила оказалась в полном моем контроле. Никто из них не догадался заранее поставить защиту. «Так-так-так, что тут у нас?» – протянул я, прохаживаясь между ними. Сеть скрипела под моими ногами. «Никак заговор». «Эль!» – процедил Конрад. «Нашел-таки!» «А ты сомневался?» Я остановился перед Конрадом и сел на корточки, чтобы лучше видеть его лицо. «Я скучал, братик». Он скривил губы в кривой усмешке. «Взаимно, малой!» Я выпрямился и низким твердым голосом громко произнес: «Именем короля вы все арестованы за содействие Киллиону Алиусу в умышленно враждебных действиях против Аркейна и всего народа Фейри в Аркадии. Также вам вменяется в вину заговор, несущий целью причинения умышленного вреда, геноцид и разжигание внутренней розни». После этих слов я кивнул в сторону окна, за которым наблюдали воины Аркейна, готовые в любой момент оказать мне содействие. Меньше чем через минуту они будут уже здесь. «Твоя взяла», — усмехнулся Конрад. «Что вы для меня приготовили? Горячий стул на дюжину лет?» «А, мы придумали кое-что поинтереснее». В комнату вошли воины, и я сбросил сеть, позволив им надеть на арестованных наручники с антериумом. Эти наручники самим своим присутствием блокировали даже магию жезла, поэтому добираться им придется верхом. Даже крылья не получится выпустить на волю. «Не спускайте с них глаз», — произнес я вслед уходящим. Через несколько мгновений все звуки стихли. Я неторопливо прошел по комнате, рассматривая карты и записи, листая книги и тетради, которые оставил после себя Конрад. Через некоторое время здесь будут эксперты, которые подготовят доказательную базу для обвинения, но мне и самому было интересно, что же задумал мой старший братец. По всему выходило, что их целью стала шахтерская деревня, как раз одна из тех, в которых содержались пленные, приговоренные к медленно убивающим их работам. Возможно, даже именно в нее и отправил отец послов Лау после попытки кражи. На карте деревни отмечались слабые стратегические важные места. Кузня, колодцы, склад взрывчатки, которую использовали в шахтах. Сперва я подумал, что им нужны эти припасы в качестве оружия в будущей войне, но потом заметил, что кое-где отмечены способы уничтожения всего города, не захвата. «Подонок!» – процедил я. Он решил уничтожить деревню руками светлых, чтобы разжечь к ним ненависть. Должно быть, Конрад собирался воспользоваться этим, чтобы занять место отца задолго до того, как он передаст трон по собственной воле и подчинить светлых себе. Он всегда ненавидел светлых. И даже в те моменты, когда мы с Оливией впервые остались вдвоем, у меня в голове продолжал звучать его голос, твердящий, что они недостойны даже наших взглядов. Я раздраженно швырнул в стену пустую кружку, которая с дребезгом разбилась и разлетелась осколками по всей комнате. Он достоин того, что ему уготовано. Я вышел на улицу и глубоко вдохнул терпкий осенний воздух. Ночь лунного бала осталась далеко позади, и все мы совершили много работы за прошедшие месяцы. Отыскали почти всех последователей Киллиана, провели бесчисленное количество переговоров, подготовили свадьбу и коронацию Оливии. Оставалось только отыскать Конрада, который до последнего скрывался в пещерах соседнего государства. «Вот и все», — выдохнул я. Воздух передо мной заискрился, и перед глазами один за другим стали возникать порталы. Из них выходили фейри, светлые и темные, которые готовы были провести совместное расследование, дабы вынести бывшему кронпринцу справедливый вердикт. «Все спокойно?» – спросил меня генерал Луис, взявший расследование в свои руки. «Так точно!» Я сорвал с клумбы, которая давно поросла сорняками, особенно упорный цветок, который стоял распущенным даже сейчас. Глубоким вечером, когда осень уже дышит морозной свежестью. Покрутил его между пальцев, сильный белый бутон и не собирался завянуть в ближайшие дни, и, кажется, перенес бы даже заморозки. «Тогда мы приступаем». Луис и его напарники начали натягивать тонкие белые перчатки. «Прошу извинить». Работа закипела. Убедившись еще раз, что вокруг старого особняка все тихо, я открыл портал и через мгновение очутился уже посреди своей комнаты, но не стал задерживаться. Осторожно сжимая пальцами тонкий, но сильный стебель, вышел. Прикрыл за собой дверь и, стараясь ступать тихо, прошел в соседнее крыло, где расположились временные покои Оливии. Осторожно надавил на ручку, и та поддалась. Открыто. Впрочем, мне не нужно было подтверждение. За последние недели я стал чувствовать ее присутствие куда острее, чем раньше. Словно пес мог идти по запаху. Она стояла ко мне спиной перед окном, а на столике рядом с ней были расставлены разные пузырьки и коробки. Обмакнув пальцы в один из них, Лив принялась тирать что-то в ладони. Я тенью скользнул к ней, а потом, остановившись прямо за спиной, поднес к ее глазам цветок. «Эль!» Она положила ладонь на грудь. «Ты меня испугал!» «В этом и смысл». Я с улыбкой приобнял ее свободной рукой за талию и притянул к себе. Вновь поднес цветок ближе к ее лицу. Она взяла его из моих рук и втянула свежий сладковатый аромат. «Этот цветок похож на тебя. Такой же белый, хрупкий, но только снаружи. На самом деле он сильнее всех, и сорняков, и морозов». Она смущенно улыбнулась и потянулась к моим губам. На некоторое время мир вокруг нас остановился. «Ты где пропадал весь вечер?» Выдохнула она, когда я уже потянулся развязывать шнуровку платья у нее на спине. Занимался последним очагом сопротивления. Я сильнее нагнулся, чтобы коснуться губами белоснежной фарфоровой шеи. «Конрад, ты нашел его?» Она уперлась ладонями в мою грудь, удерживая нас в одном лишь шаге от того, чтобы забыть обо всем. «Нашел. Арестовал. Со дня на день ему вынесут вердикт». Я попытался поймать ее губы, но Оливия отодвинулась. «И что с ним будет?» «То, чего он заслужил». «Эль, он твой брат». «Он преступник». «Ты серьезно отправишь его на рудники?» «Еще чего не хватало. Он и там восстание поднимет». Глаза Лив в ужасе расширились. «На плаху? Альдер, ты в своем уме? Казнить члена королевской семьи!» «Да не будет его никто казнить», — вздохнул я, забирая цветок из рук Оливии и откладывая его на стол рядом с кремами. «Мы его отправим в ссылку на драконов пик. Оттуда он при всем желании спуститься не сможет. Поживет там сотню-другую лет, а потом, может, и помилуем». Лив смерила меня внимательным, подозрительным взглядом. Обхватив ладонями ее голову, я провел пальцем по щеке и, глядя прямо в глаза, медленно произнес: «Все будет хорошо. Ты просто перенервничала из-за завтрашней свадьбы. Тебе нужно снять стресс. Так что забудь про Конрада и иди сюда». Резко присев, я обхватил ее за ноги, перекинул через плечо взвизгнувшую Оливию и, сделав пару шагов в сторону, уронил на кровать. «Только в этот раз давай закончим до наступления утра», — улыбнулась она, когда я навис над ней. «Как скажешь, моя королева».